Инженеры душ. Первые столкновения. Прямо обидно думать, что нас оттуда выгонят, как какой-то вредный элемент. Сердитым выражением лица говорил Владимир Иванович, начальник отряда в железнодорожном поселке. Ведь вы подумайте, Борис Лукьянович, приют этот почти совсем развалился, персонал поуходил, имущество было разворовано, почти все ребята разбежались кто куда. Это было год тому назад, когда мы приняли, так сказать, шефство над этим приютом. А работа-то приюту, вероятно, было по горло? Ну еще бы. Голод, да высокополезная деятельность ВЧК так и подсыпали сирот. А тут еще с севера, где еще голоднее, да с Волги, где, говорят, уже людоедство пошло. Масса беспризорников нахлынула. Но мы взялись помогать приюту. Распределили шефство патрулей, скаут-мастеров. И работа, знаете, как-то наладилась. А чем вы с ними занимались? Да выдумывали, что могли. И походы, и экскурсии, и игры, и занятия. Читки постоянные устраивали, неграмотность ликвидировали. Вечера, пьески ставили, праздники, состязания, мало ли что. А знаете что? — оживленно добавил Владимир Иванович, довольным жестом оглаживая свою бороду. «Ей-богу, там много хороших ребят осталось. А некоторые так прям молодцы. Один, вы помните, черный такой, на цыганенка похож. Так он прям героем себя показал. На пожаре ребенка из огня вытащил. Помню, этот со скаутской медалью, лет 14. Да-да, как раз пожар был, два дома горело. Мы успели собрать почти весь отряд, хоть и ночь была. Система экстренных сборов у нас образцовая. И помогали там, чем можем. Ну, там, знаете, цепью публику сдерживали, вещи охраняли, воду качали. В общем, работа известная. Везде, где нужно, помочь. Так этот чертенок, — с радостной и гордой улыбкой продолжал учитель, — в самый горящий дом полез и ребенка оттуда вытащил. Обгорел бедняк здорово, но зато какое торжество было, когда Митьке медаль за спасение погибающих давали. «Ну хорошо, Владимир Иванович, а почему теперь-то ваше положение ухудшилось?» «Да вот, райком комсомола хочет нас выставить из приюта. Чего это он?» «Да вот видите, вредное влияние выискал. Как-то на днях он своего политрука туда послал. Ну, видно, тот паренек оказался неопытный, и давай говорить о том, что десоветская власть, мол, своя, родная». Заботиться и болеть за нуждами детей, ну и так далее, как на митинге, где никто, конечно, пикнуть не смеет. Ну, тут скандал и вышел. Ребята в приюте, знаете сами, народ отчаянный. Прошли, как говорят, огонь и воду, и медные трубы, и чертовы зубы. Они-то уж видали больше, чем кто-либо, что в стране наделала родная власть. Они-то больше всех и пострадали. И беспризорникам-то что стеснять, с них взятки гладкие. Они и давай крыть политрука. А почему хлеба нет? А почему голод? А почему одеваться не во что? А почему отцы порастреляны? Не обошлось дело, конечно, и без крепких слов. А уж будьте спокойны, эти ребята ругаться умеют. Прямо артисты. Но тут с комсомольцем этим такое поднялось, что небу жарко стало. Парнишка едва ноги унес. Хотя из нас, к счастью, никто на докладе не был. Но ведь нужно же во всех коммунистических неудачах находить классового врага. А уж чего проще свалить весь скандал на скаутов. Как же, контрреволюционное влияние. И вот теперь комсомол требует, чтобы никто из скаутов больше в приюте не работал. Обидно, прямо сказать нельзя. Ребята уже сроднились с этой работой, все налажено, и результаты были хорошие. А тут вот тебе и на». Нескрываемое огорчение было написано на добром лице старого учителя. Песчинка под колесами революции. Большой старый дом, полуразрушенный и ободранный. Выбитые стекла заменены фанерой или просто заткнуты тряпками. За высоким забором шум, крики и смех. Владимир Иванович настораживается. Что это там у них? Но в этот момент до нашего слуха доносится свисток, и лицо его проясняется. А, верно, в баскетбол играют. Мы проходим под воротами, над которыми висит покосившаяся вывеска. «Детский дом имени товарища Н.К. Крупской», и входим во двор. На широкой площадке действительно идет горячая игра. Несмотря на холодную погоду, ребята с азартом гоняются за прихотливо прыгающим на неровной почве мячом. Около нас собирается кучка ребят с худенькими лицами, одетых в самые разноцветные лохмотья. «Как, Владимир Иванович, в поход скоро пойдем? А к лету лодка будет? А у нас двое новеньких. Сегодня как раз сосей сняли, да к нам». «Ладно, ладно, молодцы», — говорит учитель. «Устроим, все устроим. А где Екатерина Петровна?» «Заведующая, а она на складе. Сегодня платье пришло, так она там разбирает». «Старое солдатское обмундирование», — важно объясняет один из мальчиков. «Почем ты знаешь?» — обрывает его другой. «А может, с расстрелянных, прям с чеки?» «Борис Лукьянович, я пойду пока потолкую с заведующей, хотя, по-моему, это и безнадежно. А вы пока здесь на игру посмотрите. Вот, кстати, Митя идет. Митя, вали сюда!» Митя обернулся на зов и, узнав нас, весело подбежал. Это был высокий, крепкий мальчик с некрасивым, но смелым и открытым лицом. Густая шапка растрепанных черных волос покрывала его голову. На нем была одета старая военная гимнастерка с разноцветными заплатками, полуистлевшая от времени, и серые штаны с бахромой внизу. «Здорово, Митя», — ласково сказал учитель. «Ну, как живешь? А где ж твоя медаль?» «Как же, буду я ее все время носить», — серьезно ответил он. «Еще потеряешь». «Ну, а где же она?» — мальчик засмеялся. «Да я ее спрятал». «Будем врать, Митька», — с дружеской насмешкой ввернул один из его товарищей. «Что это ты, как красная девица, штучки строишь? Знаете, Владимир Иванович, он свою медаль в рубаху зашил». «Ну а тебе-то какое дело, баба болтливая?» — заворчал на него Митька, чтобы скрыть свое смущение. Владимир Иванович засмеялся. «Ничего, Мить, разве в рубахе сохраннее? А как же, конечно, медаль-то завсегда при мне». «А ночью?» — спросил я. «Ночью?» — удивился вопросу Митька. «Ну и ночью, ясно, тоже. А как же иначе?» «Постой-ка, рубашку-то ты снимаешь на ночь?» — объяснил я свой вопрос. «Снимать? А спать-то в чем?» «А в белье?» «Эва, белье!» — невесело усмехнулся Митька. «Мы забыли, как оно, белье-то выглядит, да с чем его едят. Мы ведь как елки, зимой и летом все одним цветом. У меня, кроме как одна эта рубаха, ничего больше и нет». Обыкновенная история. Площадка гудела криками и смехом. Подзадоривания и замечания неслись со всех сторон. Игра становилась все оживленнее. Могучий импульс игры владел всеми, и участниками, и зрителями. Эти ребята, дни которых проходили в тюрьмах, на базарах, под заборами, в канализационных трубах, на улицах, под вагонами, в воровстве, картежной игре, пьянстве, все эти ребята сбросили теперь личину своей преждевременной тротуарной зрелости и превратились в смеющихся играющих детей. Я стоял с Митей у края площадки и с интересом смотрел на его живое лицо, на котором тенями сменялись чувства зрителя, одобрение и насмешка, восторг и досада. «Слушай, Митя, — спросил я, — как-то ты попал сюда?» Он не сразу понял вопрос и недоумевающе посмотрел на меня. «Куда это?» «Да вот сюда, в детдом». «Сюда-то?» «То из тюрьмы», — просто ответил он. «Ну а в тюрьму?» «В тюрьму?» — медленно переспросил мальчик, лицо его помрачнело. «Длинно говорить. Да и вам зачем?» И его глаза пытливо заглянули в мои. Видимо, он прочел в них не одно любопытство, ибо более доверчиво продолжил. «Да что ж, дело обычное. Папка-то у меня старый рабочий, слесарь. Так с год назад его мобилизнули в деревню. Как-то, ну, компанию какую-то, что ли, проводить. Уж я и не знаю точно. Ну, а там как раз восстание было. Крестьяне взбунтовали, что ли. Словом, видно, убили там его, папку-то моего. Пропал». Мальчик промолчал несколько секунд. Жалко было. Хороший он был. Не бил никогда. Ладно, жили. Ну, а после житух-то у нас совсем плохая пошла. Мамка-то у меня больная, а братишка совсем еще маленький. Хлеба не было, Перемогались мы сперва как-то, а потом совсем застопорили. Ну а я, как старший, дом был. Должен же я был что сделать? — вопросительно сказал Митя, и что-то решительное и смелое прозвучало в его голосе. — Что ж, так подыхать мамке да Ваньке с голоду? — Нет уж. — Ну, значит, и пошел я воровать. Что ж было иначе делать? Да вот ты еще молодой был, не умел. На первом же деле засыпался. Привели меня в милицию, пустили юшку с лица и в тюрьму. Месяца два сидел я вместе с ворами. Они меня всему научили. Ну, думаю, вот теперь выйду на волю, теперь уж Ванька да матка не пропадут, я их сумею прокормить. Ученые уже. Выпустили меня, значит, из тюрьмы, да в детдом и загнали. Не этот, а там, у вокзала, другой. Как первая ночь, так я, ясно, и смылся из окна на крышу да по водосточной трубе. Дел плевое. После тюремной голодухи я легкий, как шкелет. Бегу я, значит, домой полным ходом, ног под собой не слышу. Хочу скорее мамку повидать. Подбегаю к нашему домику, гляжу, боже ты мой. А там окна досками забиты. Что такое? Я в дом, дверь закрыта. Стучал-стучал, никого. Я к соседям, хорошие люди были. А те давно, говорят, Митенька, твоих-то на погост свезли. С голодухи померли. Голос мальчика прервался, и его загорелое лицо передернулось. «А потом, что же рассказывать-то?» — тихо закончил он. «Опять на улицу, да, на воровство. Из тюрьмы в тюрьму. Оттуда в какой-нибудь детдом заберут. Убежишь, конечно, засыпешься опять, и опять та же волынка начинается. Уж такая, значит, планида. А отсюда не убежал? Хотел был с первоначалу. Для нас ведь это дело привычное, удрать-то. Да вот Вадим Иванович со своими ребятами понравились мне. Хорошие, душевные люди. Да тут еще и медаль эту заслужил на пожаре. Как-то теперь уж и не тянет на улицу. Ну а если скауты уйдут из детдома?» «Уйдут?» Глаза Мити с подозрением поднялись на меня. «С чего им уходить-то? Мало ли что может случиться». Лицо мальчика вдруг вспыхнуло раздражением. «А может, тот хрен комсомольский нажаловался? С него, сукина сына, это станется. Вижу, вздумал нас обхаживать. Наша власть, мол, родная, заботливая. Небось, — злобно вырвалось у него, — как моя мамка с голоду помирала, так никто не помог. А теперь заботливая. Как же? Нет уж. Если Владимир Иванович уйдет, то я и часу здесь не пробуду. Черт с ним. Но если я узнаю, что про этого комсомольца, да что это его дело?» — с холодной угрозой сказал Митя. «Будет он у меня бедненький, я ему за все отплачу».